прошло 900 дней после потопления лайнера «Сеул». В этой связи 1 октября на площади у ворот Кангфа в Сеуле состоялся митинг. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета «Голос народа». На нем присутствовали представители Совета семьи 16 апреля, Лиги 16 апреля и другие члены семьи пострадавших от потопления лайнера «Сеул» и жители всего 5000 с лишним человек. 30 сентября эта газета выставила передовицу, связанную с принудительным распуском специальной расследовательской комиссии по делам катастрофы «Сеул».